Он очень страдает. Я знаю. Она не уходила, и он сказал: «Пока оставь эту дозу, а потом я скажу». У него кровь шла из носа, и он плохо переносит назначенную мазь. «Я знаю, Френ. Боже, я все знаю». Он прислонился к зеленой стене. Френ коснулась его руки и пошла по коридору. Он проводил ее взглядом и подумал, что она душевнее и человечнее, чем другие медсестры, с которыми ему приходилось встречаться. Глаза Лэри были как черные дыры на маске, которую надевают ряженые в канун Дня Всех Святых. Дышал он с присвистом, а его истощенное тело было похоже на обтянутый кожей скелет и напоминало Гаю его первый труп в медицинском училище. Это был старик, высохший настолько, что даже его половой член превратился в отвислую складку кожи. Кто-то назвал его шимпанзе, и Гай рассердился. В первый день ему стало плохо. Потребовалось огромное усилие воли, чтобы приступить к препарированию на следующее утро. Но не потому, что старик был мертв или уродлив. Наоборот, он выглядел мудрым и умиротворенным, пожалуй, даже красивым в своей смертной наготе. Но касаясь его холодной сталью острого скальпеля, Гай как бы будил старика, чтобы заставить его умереть еще раз. «Прекрати! Сейчас же прекрати!» Он повернулся к двери. Лэри тяжело дышал у него за спиной. Он сказал: «Да хранит тебя Бог, Лэри!» Вышел в коридор и быстро зашагал к лифту, более чем когда-либо уверенный, что нет на свете никакого Бога. Ночь была холодной. Тяжелые мысли стали отступать, и он заспешил к стоянке машин, которая находилась позади больницы. Ему надо взять себя в руки. Он врач или нет? Разве он не видел смерть? Его жена, его отец. А Германия? Мужчины, которых сотнями косил черный дождь. Дети, доверчиво смотрящие на мир широко раскрытыми глазами. Верящие до самого конца в вечную бесконечную жизнь. Медленно умирали в боксах. «Это потому, что ты его знаешь», — сказал он себе. «Просто потому, что он твой старый друг. Часть тебя умирает вместе с ним». «Пусть так. Пусть так». Он открыл дверцу машины. В темноте мерцал огонек сигареты, и Френ сказала: «Гай, я хочу поговорить с тобой. Я должна поговорить с тобой». «Френ». Он был в замешательстве. «Не надо, Френ. Не тревожь себя. Я ведь не священник и даже не психиатр. Я обыкновенный врач, Френ. И я уже говорил тебе. Ты добрая, Френ. И это главное. А личная жизнь человека никого не касается». «Пожалуйста», — сказала она. «Пожалуйста, Гай». «Хорошо». Он сел на место водителя, закрыл дверь и, откинувшись на сиденье, почувствовал вдруг странную близость Френ, что-то вроде сочувствия, впрочем, совершенно бессмысленного в этой ситуации. Френ сказала: «Это не связано с той ночью в Робинс-Нест. Я знаю, что ты все понимаешь. Я встречаюсь с Бертом уже почти 2 года. Поэтому, конечно, тебе не надо объяснять». «Да, Френ, да, конечно. Это касается нас». «Нас? Я люблю тебя». «Френ, Френ, ничего не могу с собой поделать. Я думаю о тебе, не могу дождаться, когда ты придешь на работу. Понимаю, что ты просто старался развлечь миссис Макфай, И все же я ревновала тебя, когда ты брал ее в море. И...